Глава 36. Первым их увидел Валентин. «Сэр!» — он протянул руку вверх по течению, где над берегом поднимались светящиеся точки. Взмахом руки Джаггер остановил гребцов. «Лучники, готовьтесь!» Скрип луков и щелчки стрел засвидетельствовали боевую готовность, и тогда барка опять медленно двинулась вперед. Огоньки вспыхивали на разных расстояниях, над разными тропинками, как будто в воздух взлетали искры растревоженных углей тлеющих костров. Взмывая вверх и вращаясь, они приближались к лодке. На палубу с шипением упал тлеющий уголек. Огни вспыхивали уже совсем близко, некоторые горели практически над головой. И Шей напряженно пыталась разглядеть, что это за огоньки. Может, сделанные из бумаги птички? Листки бумаги, сложенные журавликами, а затем подожженные. Когда они горели, то поднимались, и, поднявшись, сгорали, угасали и падали. Клочки дымящейся бумаги тлели на воде или уносились во тьму незримыми восходящими токами воздуха. Некоторые, догорев, падали на палубу. Обугленные белые бумажные птицы с черными надписями на них. Джаггер вскочил на ноги. «Они шлют сообщение для этой девчонки. Соберите их и завяжите ей глаза». Люди запрыгали на лету, ловя горящие бумажки, и сминали упавшие на палубу обрывки, совали их за пазуху, а остальные смахивали за борт. Шей прижалась локтями к задней стенке клетки, а пятками уперлась в дверцу. Валентин пытался открыть замок, когда горящие бумаги попадали вокруг них. Белые птицы, черные надписи с яркими огненными строчками. «Да завяжи ей глаза, черт побери!» Оттолкнув парня в сторону, Джаггер открыл дверцу клетки, сорвав ее с петель. Шей брыкалась изо всех сил, но он схватил ее за лодыжки и потащил к себе. Треснувшие рейки врезались ей в ладони, но она продолжала сопротивляться из последних сил. Клетка содрогнулась и прорезала белые борозды в досках палубы. Тогда Джаггер, подняв ее, перевернул, и она повисла вниз головой над разорванной бумажной птицей, трепетавшей в луже. На бумаге отпечатался квадрат из букв. «Арт», «Апо», «Елк». Что, черт возьми, это могло значить? Руки Шей соскользнули с прутьев, и в мгновение ока ее связали и ослепили повязкой. «Арт», «Апо», «Елк». Смысл сообщения пока оставался для нее совершенно непонятным. Но командиры тоже его не поняли. Она каталась по палубе и мычала, пытаясь вытолкнуть кляп. Но, несмотря на яростные метания, она и в этой показной ярости упорно пыталась разгадать смысл послания. «Арт, Апа, Елк».